Глава 24. Огрызок стрелы так и торчал в руке Венда. Ирисан торопливо отводил глаза, стоило взгляду упасть на кровавое пятно. Несмотря на довольно богатый жизненный опыт, юноше не доводилось ухаживать за ранеными. От вида крови в обморок он не падал, но стоило подумать, что придется помогать вытаскивать стрелу, а потом смотреть, как по живой плоти будут шить, и начинали подрагивать руки. За немногие минуты, прошедшие между их подъемом в комнату и возвращением Рисана, в ресторации произошли видимые и слышимые изменения. Народу значительно прибавилось, в первую очередь за счет нескольких групп вооруженных мужчин, устроившихся за столами с полными кружками пива и ведущих себя совсем не так, как полагалось в приличном месте. Шум, выкрики, громовой хохот. Кто-то от полноты эмоций воткнул боевой кинжал в столешницу. Семейство дворян за столом уже не оказалось, а купцы торопливо расплачивались с распорядителем. Последний с несчастным видом то и дело смотрел в сторону веселящихся наемников. С теми пришел их наниматель. Не он ли додумался привести это отрепье в подобное заведение для благородных? Наниматель или посредник? Тут Рисан засомневался. Сам относился к дворянам и выглядел для своей работы подозрительно молодым и неопытным. Пока Рисан объяснял запыхавшейся служанке, что ему нужно, посредник кинул пару слов распорядителю, совсем закручинившемуся, и заторопился к выходу. Служанка тем временем уяснила суть дела и исчезла за дверью кухни. Помимо наемников, Рисан углядел еще одного нового посетителя. Молодого воина, одиночку, перед которым на столе стояла бутыль вина. Наполненный бокал мужчина грел в ладонях, глядя при этом в пространство перед собой. Выражение лица у него было сосредоточенно угрюмое. «Что здесь делает такой милый птенчик? Да еще один?» Юноша от неожиданности подпрыгнул на месте, торопливо развернулся. За спиной в неприятной близости стояло несколько наемников. На его явный испуг они расхохотались, а один с черными нечесанными космами по-хозяйски положил Рисану руку на плечо. «У тебя хорошенькая мордашка, птенчик. Составь мне компанию, а то надоело смотреть на эти гнусные рожи!» Он кивнул на заухмылявшихся соратников. «Пусти!» — юноша попытался стряхнуть руку, но талия сжалась сильнее, до синяков. «Ты вообще мальчик или девочка?» — заговорщицким тоном спросил наемник, наклонившись ближе и обдав Рисана запахом пива и гнилых зубов. «Такие глазки, такой ротик!» «А мы проверим», — вмешался еще один рыжебородый. «Хотя с такой попкой без разницы», — он шлепнул по названной части тела. «Пусти!» В этот раз, вырываясь, Рисан резко присел и одновременно ударил лохматого наемника в пах. Тот увернулся, но хватку ослабил. Тут же другой наемник, которого Рисан не заметил, схватил юношу сзади. Сами собой в памяти всплыли давние уроки брата, и парень ударил. Одновременно затылком назад и каблуком туда, где должна была находиться голень наемника. Кажется, попал. И задохнулся от удара под дых от лохматого. Еще один удар. Ноги подогнулись, и юноша оказался на полу. «Птенчик с коготками!» — хмыкнул кто-то над головой, пока Рисан пытался выдохнуть и не лишиться одновременно вчерашнего ужина. «Ничего, так забавнее!» — ответил другой. «Позвать на помощь! Надо было позвать на помощь! Не могло быть так, чтобы в приличной гостинице среди бела дня!» Но воздух никак не проталкивался в легкие, и звук, вырвавшийся из горла, прозвучал неразборчивым хрипом. Кто-то подхватил его под руку, поднимая с пола. Кажется, рыжий. И потащил куда-то. Зачем потащил, догадаться удалось даже в полуобморочном состоянии. В рукавах остались жало, последнее оружие. Вытащить. Но руки не слушались. «Отпустите мальчишку!» — велел чей-то голос. Рыжий, тащивший Рисана, грязно выругался, а лохматый хохотнул. «Сдурел? Нас четверо! Мы тебя по полу размажем!» «Я непонятно сказал?» — уточнил незнакомец. «Могу повторить». Рисан разогнулся и попытался посмотреть на неожиданного защитника. Муть перед глазами немного отступила, и он разглядел того самого человека, который прежде с мрачным видом баюкал в руках бокал с вином. Теперь мужчина стоял, держа в руке меч и загораживая наемникам выход. Очень неплохой меч. Это юноша смог определить даже в полуобморочном состоянии. Серые глаза человека смотрели холодно и пронзительно, и оттого казались неуместными на его в целом добродушном лице. «Твой щенок, что ли?» — раздраженно буркнул рыжий. Защитник чуть наклонил голову, будто задумавшись, потом кивнул. «Мой». «Врешь!» — выплюнул лохматый, явно главный среди четверки. «Я видел, как он спустился из комнаты, а ты сидел здесь с самого начала. Уйди, не порть развлечения!» «Сейчас вы станете моим развлечением», — пообещал защитник и усмехнулся, хотя глаза остались такими же холодными. Потом разъяснил почти дружелюбно. «Настроение паршивое. С самого утра хочу кого-нибудь убить. Ваша четверка меня устроит». То ли лохматый наемник сказал что-то, то ли подал знак остальным, Рисан не понял. Его просто уронили на пол, и одновременно с этим юноша услышал лязганье столкнувшихся мечей. Рисан, даже не пытаясь встать, отполз к ближайшему столу. Самым разумным казалось сбежать, пока о нем забыли, но попытка встать на ноги обернулась недостижимым героизмом. Так его никогда не били. Его вообще никогда не били. «Мамочка, больно-то как! И тошнит еще!» Кто-то из наемников коротко захрипел и повалился на пол. Рыжий. Юноша мстительно понадеялся, что тому будет очень плохо, когда очнется. Если очнется. Хотя нет, лужи крови под телом не расплылось. Что-то в зале изменилось. Ах да, стих гул голосов и смех остальных наемников. Со своего места Рисан видел как раз ту сторону, где они сидели. Кто-то приподнялся, кто-то остался сидеть, но наблюдали молча, не вмешиваясь. Юноша не успел заметить, как это произошло, но еще двое наемников оказались на полу, а лохматый, тяжело дыша, отскочил назад. «Иди сюда», — мягко позвал защитник. «Иди, я с тобой не закончил». «Ты? Кто ты такой?» — хрипло выдохнул наемник. «Из наших? Кто тебя научил так драться? Или ты из этих? Из оборотней?» Незнакомец снова холодно улыбнулся, не разжимая губ, и стремительно шагнул вперед. Клинок наемника вылетел у того из рук и звякнул о стол над головой Рисана. Теперь юноша смог разглядеть схватку в подробностях, вернее, одну ее сторону — наемника. Защитник двигался так быстро, что очертания тела смазывались, глаз не успевал следить за перемещениями человека. Действительно ли человека? Защитник оказался вдруг за спиной лохматого и резко ударил того ребром левой ладони по шее. Наемник упал. Лезвие меча защитника, как с удивлением отметил Рисан, осталось чистым. Он их всех просто оглушил? Несколько мгновений в зале царила тишина. Потом от столов наемников поднялся воин лет 40, одетый в более дорогую одежду, чем остальные. Должно быть, капитан. Подошел, носком сапога пихнул несопротивляющееся тело лохматого, перевел взгляд на защитника. «Прибились к нам на прошлой неделе. Мясо с гнильцой оказалось», — пояснил. Защитник коротко кивнул, явно поняв, что тот имел в виду. «Откуда сам?» — продолжил капитан. «Кабир? Сумас? Агипы? Или впрямь вольный?» «Кашима», — после короткого молчания отозвался защитник. И кто-то из наемников, внимательно слушавших разговор, изумленно присвистнул. «Вот как?» — проговорил капитан с возросшим уважением в голосе. «Далековато ты забрался». Защитник пожал плечами. «Эти жить будут?» Все так же дружелюбно поинтересовался капитан, кивнув на наемников. «Какое-то время поживут», — ответил защитник. «Ты же их убить хотел». «Хотел», — согласился тот, «но даже так настроение они мне подняли». «Я помню правила, капитан». Рисан перевел взгляд на четыре неподвижных тела. «Вот так? В легкую? Мелькнула мысль, что защитник мог оказаться куда более опасен и непредсказуем, чем четверка наемников. «Значит, говоришь, мальчишка твой», — продолжил капитан. «Мой», — согласился незнакомец. «Ну и хорошо», — кивнул капитан, разворачиваясь. Одно из тел между тем шевельнулось вполне осознанно, в руке блеснула сталь. Рыжий. Он лежал как раз за спиной защитника, провожавшего капитана взглядом, и теперь вскочил, готовясь нанести удар. Ресан открыл рот крикнуть предупреждение, но не успел. Защитник резко повернулся, пинком выбив нож и одновременно, похоже, сломав наемнику руку. По крайней мере, заорал тот громко. Защитник ударил рыжего еще раз. Отступил назад от рухнувшего тела, окинул внимательным взглядом остальные три и повернулся к юноше. «Встать сможешь?» Ресан посмотрел на воина, не зная, чего ожидать и какой ответ наилучший. «Не знаю», — проговорил неуверенно и тихо пожаловался. «Больно». Мужчина кивнул и протянул руку, помогая подняться. «Ты впрямь здесь один?» «Нет», — Ресан торопливо мотнул головой. «Я здесь с другом. Он наверху. Пойдем, провожу тебя до комнаты. И до завтрашнего утра вниз не сходи. Думаю, наемники уберутся уже вечером, но на твоем месте я бы не рисковал». «Да, Тар», — послушно ответил юноша. Идти получалось медленно. Ноги казались неподъемно тяжелыми, а к животу, куда пришлись удары, он прижал ладонь. Так казалось менее больно. «Тарес», — небрежно поправил его мужчина. «Да, Тарес», — повторил Ресан и добавил. «Спасибо, что заступились». «Мне это ничего не стоило», — рассеянно отозвался тот. Ресан украдкой взглянул на мужчину, лицо которого вновь стало задумчивым, хотя не таким мрачным, как прежде. «Они хотели», — выговорил юноша и оборвал себя, только теперь, четко осознав, от чего его избавил этот человек. «Тебе нужно быть осторожней», — спокойно сказал тот. «Выйти в зал, полный наемников, с твоей внешностью — это напрашиваться на неприятности». «Но я не знал». «Теперь будешь знать». Серые глаза смотрели на Ресана серьезно, но без упрека. «Сегодня здесь оказался я, и я тебя пожалел. В следующий раз может не повезти». Юноша отвернулся, сглатывая набегающие слезы. «Разреветься тут — вот будет позор. Для парня — позор. Впервые за много недель хотелось вернуть свой настоящий пол, имя и внешность. Чтобы можно было плакать открыто, требовать к себе особого обхождения и не бояться показать слабость. Предлагал ведь дед сделать личину проще, неказистей. Но нет, уперлась. Я не буду уродом. Дура. Как есть дура. Правильно брат тогда сказал». «Все обошлось, мальчик», — сказал мужчина, когда Ресан повернулся к нему. Взгляд защитника смягчился. Мелькнуло сочувствие. «Все обошлось». Юноша судорожно сглотнул и кивнул. «Взять себя в руки. Не раскисать». Из-за двери как раз появилась служанка с тазом воды, исходящей паром, с зажатыми под мышкой сухими стиранными тряпками. И юноша осознал, времени вся история с наемниками заняла совсем немного, вряд ли больше 10 минут.